имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В том эпизоде, о котором мы сегодня читали в Евангелии Священной Истории, повествуется о том, как Господь приходил к своим ученикам затворенными дверями. И в этом повествовании трижды упоминается о том, как он им говорил: «Мир вам!» В то время в Палестине это было самое обычное приветствие. Но для нас это теперь приобретает совсем иной смысл. Потому что вот тот немирный дух, который пребывает в нашем сердце, он нам доставляет массу ненужных сложностей, неприятностей, страданий. Господь ведь пришел на землю и сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Потому что подлинный покой можно обрести только в Боге. Если же дать этому немирному духу в себе развиваться, то это приводит обычно ко всякой катастрофе. И в таком, в личном плане, как в миниатюре, и даже в глобальном, что так вот все доброе, что изначало от самой природы нашей, которую Бог создал, заложено, все может превратиться, выхолоститься, измениться, приобрести совершенно другие черты. Вплоть вот, сейчас самая актуальная тема — это война, и уже, можно сказать, с изобретением железных дорог, когда расстояния на Земле сократились, любая война, даже вроде за несколько тысяч километров от нас, это уже довольно близко. А теперь при самолетах, да, всяких космических кораблях, это вообще 15 минут и там. Поэтому это все довольно близко. И на самом деле происходит это тоже из-за того, что мирный дух, Дух Христов, он заменился духом корысти, там, политиканства, мести, реванша. И там, ну, самая такая гнусь, которая есть в человеке. Конечно, хуже всего тем, в ком этот дух давлеет. Министр иностранных дел сказал, что надо этих людей отдать под суд. Но эти люди, они уже под судом. Потому что они глубоко несчастны в своем богатстве, в своем нахальстве, в своей такой безбожной потере благодати. Это, если бы посмотреть, какую участь они наследуют в вечности, то мы просто день и ночь о них молились бы, что Господь прости им и спаси. Вот. Хотя, живя на земле, все очень возмущает, тяжело переживается. Но, как всегда, премудро Отец Небесный с нами грешными поступает, а и показывает нам, что люди всего лишь слепые орудия. Как вот война мировая началась в день празднования всех русских святых, а закончилась на Георгия Победоносца. Так и эта война началась с дня, когда во всех православных церквях читался великий покаянный канон Андрея Крицкого. Господь нам показывает. А то, что духовный смысл этих событий существует, это безусловно. Американцы на одной бомбе даже написали: «Счастливой вам Пасхи», так сказать, дорогие сербы. Они, так сказать, как-то реально понимают, что они делают. Это не глупые все люди. Такое принесли счастье. И вот эта самая война, на самом деле, она происходит в сердце каждого из нас. Вот этот немирный дух. Потому что мы не можем. У нас не хватает никакого ресурса. У нас самих. Чтобы договориться там, с женой, с начальником, с собственным сыном или дочерью. Даже вот, или сотрудники нам на работе, или два человека в одном приходе. Вот этот немирный дух, он всех разъединяет. И результатом бывает война. Там дочки с мамой, брат с братом, неветка со свекровью, или сейчас еще такая модная война, свекровь с тещей воюет. Просто насмерть бывает, воюет. До поножовщины дело, слава Богу, не доходит, потому что страх. Вот этот немирный дух, он еще отнимает такое мужество. Потому что немирный дух, он дает ощущение человеку неправого дела. Поэтому и война такая, 10 на одного. Тоже мне даже смешно. С Сербией там справились. Это просто, ну просто, это настолько позорно, что просто даже это невозможно ни с чем сравнить. Это настолько подло, как это все делается. И, ну, так-то можно, конечно, так осудить, там, заклеймить, как действие, это вполне справедливо и очень наглядно. Но началось это вот именно в день, когда везде читался покаянный канон. Иван Андреевич Крылов нам заповедал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя обратиться. Потому что война начинается в сердце одного человека. И вот это все вот так вот в такие формы выливается. Да, там бомба падает, мы с вами от этого страдаем. Да. Но причина этого страдания не в бомбе, а причина страдания в грехе. Все люди, произошедшие из Адама и Евы, благословением Божиим, они являются братьями и сестрами. И они дошли до такого безумия. Вот в таком мировом масштабе. Но и мы, будучи вроде бы и крещенными, и просвещенными, и читающие молитвенные правила, и частенько приступающие к святым Христовым тайнам, не восприняли еще мирного Духа Христова, про который Господь сказал: как бы я хотел, чтобы он воцарился. А мы не даем ему воцариться в нас. Мы никак не можем из церкви черпать этот дух. Почему так? Что нам мешает? Услышать слова Господни, воспринять эти слова и следовать этим словам. Почему? Премудрый сказал: начало премудрости — страх Господь. Вот в армии существует дисциплина. На чем она держится? Она держится на репрессиях. Если ты не выполнишь приказ, тебе за это будет то-то и то-то. Иначе ничего не выйдет. Потому что, ну, некогда там уговаривать, объяснять. кратко ставь задачу и будь любезен, выполняй. Ну, бывает так, человек ухитряется, что вроде и не выполнить, и как бы и отрапортовать, ну, раз, два, три, это сойдет, а потом все равно заметит и неминуемо накажет. В армии там как-то все конкретно. И все наглядно. Но каждый человек, который хочет достичь действительно духовной жизни, он должен возыметь страх Господень. Нужно действительно убояться. Потому что любой человек с самого рождения, он находится на суде Божьем. Что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказал, о чем бы ты ни подумал, какие бы чувства ни были в твоем сердце, Господь это знает. Это все перед Ним. Господь сказал, что за каждое слово праздное будешь ответ держать. А почему же мы не боимся? И почему страх Господень действительно начало премудрости? Как это связано? Это очень связано с верой. Потому что если мы действительно бы веровали бы Богу, как того Он ждет от нас, тогда страх Господень у нас действительно появился. Мы действительно убоялись бы грешить. А в силу нашего такого маловерия, мы вот этим нашим маловерием весьма-весьма удалились от Бога. Так вот это удаление от Бога может привести к тому, и нас с вами тоже, что убивая других людей, мы будем говорить, что мы спасаем их от гуманитарной катастрофы. Вот настолько извращено сознание, не тех, кто это говорит, нет, у них все нормально, они знают, что они хотят, они все понимают, нет. У тех других, которые это воспринимают, проглатывают и соглашаются. Вот. И речь не идет о том, там, Совете Безопасности, ООН. Там куда ты денешься? Ты чиновник, получаешь зарплату. Если ты руку не поднимешь, ну тебя снимут с должности. На кой ты нужен? Тебе платят такие деньги, чтобы ты руку поднимал, а не чтобы высказывал свое дурацкое мнение. Это же понятно, для чего все эти форумы дорогостоящие существуют. Это точно так же, как Верховный Совет при советской власти. Мандаты поднять, опустить, кругом шагом марш. То же самое, абсолютно то же самое. Это просто, ну, немножко формы там меняются, а так, на самом деле, только здесь решал такой, ну, репрессивный аппарат. Ну, там, чуть-чуть понизит тебя в том-то, в том-то, в том-то, а там, ну, просто большой зарплаты лишишься, и могут вообще, так сказать, остракизм подвергнуть, и вообще нигде не устроишься, и вообще нигде статью никакую не напечатаешь. То же самое, может быть, еще более жестче. Вот. Просто, ну, формы разные, а смысл один и тот. Поэтому речь идет не об этих людях, которые все это делают за деньги, корыстно. А вот простой, самый обычный обыватель, коими мы тоже с вами являемся, которых есть полно там в Англии, во Франции, в Италии, в Германии, которые эти страны когда-то населялись христианами, которые ходили в крестовые походы, чтобы воевать гроб Господень. Конечно, там масса была людей, которые шли, чтобы себе барахлишко там наворовать, там кто-то перед дамой сердце пофигурять. Все это было. Но основная это была идея. Люди шли за тысячи километров, на конях как ехали, обвешаны всякими железками, не ели, не пили, там дизентерия всякая мучила, чтобы у сарацинов отвоевать гроб Господень. Какая высочайшая идея. Люди готовы были за это кровь проливать. Вот, какие населялись там народы. У них были святые, у них были святыни, у них были храмы. А теперь ничего этого не осталось совсем. У нас от этого всего осталось тоже очень мало. Очень мало. Осталось только наше возмущение, что ли, вот этим беззаконием. Ну, слава Богу, хоть это. Я вообще-то и этому-то удивился. Что вот наши политики вдруг там возмущаются. Ведь возмущаться сильно тоже страшно. Потому что денег не дадут. Вот в чем дело. Что надо так вот ножкой топать, но так по ковру, а не по половице. Чтоб не сильно, а как бы не дали вот этих бы денег бы. Потому что ведь это же то же самое. Практически это та же зарплата тем же чиновникам. Потому что эти деньги, конечно, не нам с вами. Это и не надо об этом беспокоиться. Это совершенно, как говорится, другие деньги. Там люди совершенно другими делами занимаются. Но хотя бы осталось возмущение. Цена этому возмущению небольшая. Небольшая. Не надо, так сказать, вот мы ножкой топаем, поэтому вот мы, дескать, более справедливы, что ли, или ближе к Богу. Нет. Нет. Только мирный дух. Это есть близость к Богу. Мир вам, говорит Господь. А мы воспринимаем это. И это в этом есть самая большая важность. Просто нам кажется, что это что-то такое незначительное, малозначащее. Вот это сочетание души с Богом. На самом деле, самый крохотный человек, так, ну вот как, пастушок был такой в Израиле, звали его Давид. И перед ним был Голиаф. Он взял камушек в пращу, вложил, раскрутил и дал ему в лоб. И не стало Голиафа. Почему так? Как можно так здорово камушком залепить в лоб, чтобы прям убить его насмерть? Такого здорового детину. Как? Очень просто. Если с тобой Бог, то тогда ничего не страшно. Тогда ничего не страшно. Тогда не надо. Если с тобой Бог, не нужно ни окна в Европу, ни нарезные ружья, ни ядерный щит, если с тобой Бог. Потому что для Бога это все... Он может, Господь, если захочет, в следующей пятнице всю Европу слоем льда покрыть толщиной в 3 метра. Для этого нужно чуть-чуть изменить ось Земли, чуть-чуть приблизить ее или удалить по этой орбите солнечной. И вообще все проблемы решатся. Как вот Гитлер тогда думает, ну сейчас блицкриг, сейчас мы это все... Чуть-чуть морозец раз, и вот танк целый не заводится. И все. И все встало. И не поехало. У Бога таких всяких штук очень много. Не составляет вообще труда. Все это вообще, все эти замыслы разрушить. Или если уж там всегда есть 4-5 ключевых фигур, которые могут просто в один прекрасный момент стукнуться головой об косяк лифта и начать слюни пускать и какую-нибудь ерунду бормотать. Все, вот те, которые принимали решение. Неужели, думаете, там эти клоуны, там Савьер Солана, там этот, это что он решает. Кто видел его по телевизору, ясно, что этот текст, он ничего решить не может. Просто он должен озвучивать какие-то тексты, как вот Рейган, так сказать. Родных друзей не узнавал, а тексты озвучивал. Для этого киноактеров и выбирают. Потому что красивый мужчина, все, женщина нравится. Вот, на тебе бумажку читай. Вот тебе жалование 250 тысяч долларов в год. Вот, и ты будешь читать, сколько надо. Вот, конечно, принимают решения совсем другие люди. Мы их никогда не узнаем. И они нам никогда себя не откроют. Им это интересно. Они гораздо выше... чем этих глупостей, как предвыборная там борьба. Это там эти все, это для дураков все, вся демократия, это для быдла, которое думает, что оно что-то своими дурацкими голосами что-то решает. Еще Сталин говорил, что главное не как кто проголосует, а главное как кто подсчитает. Это же совершенно дураку понятно, как это все делается. Вот. А обыватель, он думает, что он вообще что-то решает. Нет, и никогда не решает, и никогда не будет решать. Для этого весь этот механизм запущен. И что это может противостоять? Вроде бы все делал, все обложил, вроде бы и сделать-то ничего нельзя. На самом деле можно. Можно. Нужно покаяться. Покаяться. Всем нужно покаяться. И сербам покаяться за свои грехи, и албанцам покаяться за свои грехи, и всей Европе покаяться, и Америке покаяться, и нам нужно покаяться. Но спасется только тот, кто действительно покаяется. А все остальные так и будут воевать, обманывать, драться, клеветать, завидовать, злобиться. И так в этом аду и жить. И в этом аду вечности и замерзать. Да. Это не значит, что кто покаялся, к тому, о, все нормально, где-то там в районе Барселоны сразу дачу двухэтажную, 100 километров хорошего пляжа, и все тебе будет теперь... А, ты покаялся, сейчас мы тебе все будем нормально теперь сделаем. Нет. Мы одно человечество. Поэтому покаялся ты, не покаялся, на тебя тоже может бомба упасть. Это абсолютно не влияет. Сегодня с одним человеком говорил, только из тюрьмы вышел. Ну, всегда полезно бывает так вот человеку протрезветь немножко. И вот он думает, пришел, говорит, может, подскажете, может, я в чем не прав, там, и так далее. Так он, вроде, так сказать, то, в чем его обвиняли, он в этом не виноват. Ну, а грехов-то, как говорится, у всех полно. Вот так бывает. Что виноват-то ты в одном, а бьют тебя, как бы, совсем по другой статье. И так же и в жизни это бывает. И так же и со всеми нами. Мы все связаны. Но то, что мы испытываем здесь, на нашей грешной земле, это ведь маленький миг. Время летит быстро, и все равно мы рано, либо в результате болезни, либо в результате ядерной катастрофы. Это абсолютно не играет никакой роли. Но мы все предстанем перед Богом. И с этого момента перед нами раскроется вечность. И вот это важно. И, конечно, наша жизнь здесь, тутушняя, она имеет смысл и вообще все, что в ней происходит, только по соотношению с этой вечностью. Как мы будем перед ним стоять, что мы будем? Конечно, говорить там не придется. Потому что что тут рассказывать, когда Господь и так все знает. Вот каковыми мы будем вот на этом суде. А на самом деле мы и сейчас над ним, перед ним. Потому что на самом деле у Бога нет ни мертвых, ни живых. Но почему-то так бывает, что живя на земле, мы уж слишком слепые. Вот когда человек умер, слепота эта спадает. Любой атеист в день своей смерти прозревает. Поздновато? Да. Но мы-то здесь собрались, вроде люди верующиеся. И нам нужно свою жизнь так строить. Выстраивать, как будто мы уже зрячие. Нам, слепым, Господь даровал Священное Писание. где мы можем вот так вот, как слепые, действительно черпать истину. Это дано для слепых, которые вообще ничего не понимают. Что там? Ага, не прелюбодействуй, все. Все. Какие могут быть разговоры? Люблю, не люблю, хочу, не хочу, могу, не могу. Написано вот не прелюбодействуй. Это для кого написано? Написано для человека, который потерял человеческий облик. Который вполне как зверь. Потому что у зверей брака нет. Понюхал, чем-то хорошим пахнет, и побежал за самкой. Все. У него нету выбора. Но если там с дубиной, то выбор есть. А если вот туда, там ему сейчас дадут, тогда он еще боится. Хвост подожмет, скулит. И хочет, и боится. Чисто такое зверское восприятие. Вот для человека, который способен вот так вот в слепоте, данный заповедь, по которому он как слепой должен вот так вот нащупывать руками и ногами своей души эти ступени и по ним идти. По ним идти, по заповеди. Тогда не нужно размышлять, тогда спокойно. Ведь это же Господь сказал. Это же Отец мой сказал. Какие могут быть тут соображения? Какая может быть бомбежка, чтобы прекратить или разрешить гуманитарную катастрофу? Так может до чего угодно. Так вообще, ведь сатана, он, у него такой извращенный ум, что он все может объяснить. Ну все может объяснить. Так вот, однажды Рамакришна, размышляя над собой, говорит, ну как, раз я такой, значит, дескать, Господь хочет меня таким видеть. Потому что если бы я был другой, то он бы меня бы, и я был бы неугоден в его очах, то он бы меня переделал. Так может размышлять любой человек, снимающий кожу с другого человека. Вот я снимаю с него скальп, если бы, так сказать, раз меня Господь таким сделал, я и буду снимать скальп. Потому что если раз меня сейчас молния не расшибла на месте, дескать, значит, все в порядке. Все можно объяснить. Да, человек пускается. Для этого все вот эти, существуют вот эти такие пирамиды разных демагогий. И, так сказать, которая работает с так называемым общественным мнением. Просто 5 раз по телевизору сказал о чем-нибудь, а другой говорит, весь мир говорит уже. Какой весь мир? 3 человека, 2 тетки и 3 мужика на зарплате. Им скажут, ты должен об этом сказать. Вот тебе и общественное мнение. Что тут такого? И, конечно, результат наших с вами действий. Что является? Собственные страсти и желания? Или, как тетя и дядя кто-то сказал? Или заповеди Божии? Вот совершенно 3 образа жизни. Собственные страсти, либо что-то внушенное слева, либо заповеди Божии. Конечно, Господь пришел на землю. Апостолы записали его деяния и слова. А прежде того еще сколько было пророков. И пророки говорили. И другие люди записывали. А вы знаете, как до нас дошло вообще священное писание? Представляете себе? Ну что такое рукопись? Даже на пергаменте. Даже на папирусе. Это ведь весьма ветхий и горючий материал. Вот чтобы мы сейчас это читали, и ведь перено на многие языки, и то вообще есть даже CD-версия, там маленький диск на нем, и вся Библия, и вообще туда, что хочешь, любой комментарий можно запихнуть. Пожалуйста, нажал на кнопку, и тебе любая глава, любой стих, любым шрифтом. А люди, это сотни людей, тысячи людей, многие поколения, они учили наизусть эти книги. Наизусть учили. Это было делом их жизни. Их называли книжники. Почему? А если вот сгорит все, они пишут заново. И человек целую, всю молодость свою учил наизусть, и он был хранитель Священного Писания. Это одну книгу, это другую, это третью. И так века. А мы теперь так. То читают, то нет. И так это легко. Мы к этому слишком легко привыкли. А книгопечатание вообще, как таково изобретено, вообще уж совсем недавно. А сколько это переписывалось? А что это за труд? Любой может испытать. Возьми там две главы из Евангелия, перепиши-ка. А всю Библию? Да тут прочесть не найдешь, любитель. Не то, что переписать. То есть вот в каждом слове, которое донеслось до нас от Бога, за этим стоит колоссальный труд, подвиг, любовь, самоотверженность, любовь к Богу. Люди это хранили. Они считали, что главное дело моей жизни – это сохранить вот эту книгу. То, что, конечно, не мог человек всю Библию выучить. Кто Иова, кто Псалтирь наизусть, кто там Бытие, кто Исход и так далее, и так далее. Вот это они передавали. И вот это донеслось до нас. А у нас в небрежении. У нас небрежение. Для кого-то заповедей вообще никаких не существует. Вот в чем ужас нашей жизни. И вот покаяние, это что это такое? Это не значит, как то ли что-то записал, там батюшка что-то прочел, не прочел, разорвал или в карман положил, потом вот думают, покаяние вокруг этого. Некоторые даже такие чудаки говорят, что вот, дескать, если там бумажку не порвал, вроде уже и не покаялся. Или там от того, что кто-то прочел и не прочел чего-то там, то Бог от этого механизма, от этой бумажки, что Бог там, что-то там, Бог не услышит, не расслышит. Что за ахинея? Как это говорит только человек, который вообще не понимает, что такое Бог и кто это такой. Которому вообще все известно, прежде чем мы рот раскроем. И вообще обо всем все знает. Покаяние не в этом, а в том, что изменится наша с вами жизнь или нет. Грубо говоря, будем мы честные люди или мы будем сплетники. Вот. В этом все зависит. Будем мы любить друг друга или будем все спорить, кто прав. До драки, до войны. Вот в этом все. Вот оно, христианство. Это же очень просто. Тебе ударили по физиономии, сможешь потерпеть, чтобы драка не развязалась? Сможешь. Ну вот это христианский поступок. Вот если не сможешь, если будешь мстить, то значит твоя жизнь бессмысленна. Ну да, ты отомстишь. Ну ты зарежешь, да, выколи ему глаза. Дальше что? Уничтожь его детей. Сожги его поля. Все, да. Залей все напалмом. Ну что, ты доволен, да? Ну радуйся, пусть тебе эти снятся. Потом с ума сойдешь, как тот мужик, который водородную атомную бомбу на Хиросиму сбросил. У тебя же, у самого же, все, в голове съедет. Ты кому-то сделал хуже в своей мести. Только самому себе, больше ничего. И вот мы в своей семье, дома, на работе, живем как собаки, на друг друга лаем. Все время недовольны, рожи страшные, недоброжелательные. Вот, это что, такая жизнь? Мы живем в аду. Надо покаяться. А как покаяться? Мы же не можем, ни один из нас, ни я вас, ни вы меня, никто друг друга не может переделать. Единственное, что каждый из нас может, для начала, сам. Начать прилично себя вести. Я не говорю, что внутреннее свое естество изменить. Нет. Вести себя прилично. Что приличествует православному христианину. Начать с чисто внешних вещей. Если это делать долго, то потом это перейдет во внутреннее. Потому что сначала бьют по рукам и говорят, что за столом не так сидят, а вот так, чтобы соседу не мешать. Так 10 лет. А потом получается воспитанный мальчик, который умеет ножом и вилкой пользоваться. Они, да, понимаете, все за своим чавканием вообще забывает. Вообще обо всем, о вселенной, то, что вот он ест, уже ничего, больше ничего не чувствует. Вот, но перед этим 10 лет ему говорят, как это надо делать. Терпеливо, внимательно, может быть, занудно. Вот только таким образом. Сначала со внешнего. Вот и мы. Надо начинать со внешнего. И это будет покаяние. Это будет покаяние. Причем настоящее. Хотя и не глубокое, хотя не полный переворот ко Христу. То, что речь идет не о чавканье, а о том, как прилично вести себя христианин. Соответственно, заповедь. И если в нас и есть что-то христианское, то не потому, что мы подвижники. Нет. А потому, что за нами тысяча. А до этой тысячи еще тысячи лет христианства. И наш папа, наш дедушка, наш прадедушка, наш прапрадедушка, каждый в себя за эти тысячи, десятки, сотни лет что-то впитал. И впитал очень прочно. Что-то вошло даже в гены. И вот за счет этого в нас еще что-то есть. Не такая некая предрасположенность. Но цена этого перед Богом ноль. Почему? Потому что ценится только то, что мы к этому принесли. Вот то, что мы в себе христианского имеем, вот это наше возмущение злом, наше генетическое такое неприятие, это есть всего лишь талант. Но мы можем его закопать в землю, а можем своим подвигом его и приумножить. И вот этого от нас Господь ждет. В какой степени в нас совершится это преображение? Или будем жить по стихиям мира сего? И вот преподобная Мать Мария, память которой церковь празднует, наглядный пример, кто еще не знает ее житие, почитайте. Вот от какой грязи человек достиг какой святости. Что на самом деле это все возможно. Не своей силой, а силой Божией. Поэтому покаяние это не бумажки, это не какие-то слова, это не какие-то списки грехов, это не какие-то поездки куда-то незнамо куда, чтобы там... Покаяние это не какие-то старцы. Нет, покаяние здесь внутренняя работа сердца, направленная ко Христу Богу. Вот что, что такое покаяние. Вот читай Евангелие, это зеркало. Христос есть совершенный человек. А теперь загляни в свое собственное сердце. Вот это ты, человек несовершенный. Если ты в своей жизни что-то изменишь, чтобы хоть в чем-то говорить, поступать, думать, чувствовать, как Христос. Вот в этом, насколько это случилось, столько в тебе и произошло покаяние. Больше ничего. Христианство, оно очень простое. Господь выбрал рабаков простых, чтобы их научить настоящему христианству. Здесь ничего нет мудреного. Баранкин, будь человеком. Вот и все христианство. Больше ничего. Потому что не надо тут ничего мудровать. Не надо что-то изобретать. Не надо что-то на себя напяливать. Что-то из себя изображать. Что-то такое писать, говорить. Ничего это не надо. Все просто. Все очень просто. Хотя, конечно, существует и философия, и богословие. И слава Богу. И церковное искусство существует, и запутанная история, множество противоречивых памятников там. Все это существует. И догматы, и каноны. Все это существует. И это все свято. Но не каждый может подняться для того, чтобы объять это все. А почему так все сложно возникло? Ну, чтобы вот изъяснить вот эту простоту. Вот эту простоту христианства изъяснить, вот необходима такая сложность. Потому что при переводе на язык, на любой, искусство, музыки, там, литература, к сожалению, много теряется. Это неизбежно. Мысль изреченная есть ложь в любой форме. Да, это, к сожалению, так. Потому что все в нас излукавлено. Но все-таки путь есть. Поэтому каждый из нас делает каждый день хотя бы маленький шаг. Он может прийти к покаянию. Помоги нам в этом, Господи.